Дерек Скотт. Начало декабря 1994 года. Окружное отделение полиции штата. Майор Маккенна в своем кабинете прочел мое заявление. «Ты просишь перевести тебя на другую работу, Дерек? И куда ты хочешь?» «Ну, например, отправьте меня в отдел административных правонарушений», — подсказал я. «На кабинетную работу?» — майор не верил своим ушам. «Я больше не хочу быть оперативником». «Но, Дерек, ты один из лучших копов, каких я знаю. Не ломай себе карьеру под горячую руку». «Карьеру?» — взвился я. «Да какую еще карьеру, майор?» «Слушай, Дерек», — сочувственно сказал майор, «я понимаю, что ты в себя прийти не можешь. Но почему бы тебе не сходить к психологу или не взять отпуск на несколько недель?» «Я не могу больше сидеть в отпуске, майор. У меня перед глазами все время крутятся одни и те же картины». «Дерек, я не могу тебя перевести в административный отдел. Это же черт знает что». С минуту мы с майором смотрели друг на друга. Потом я сказал: «Вы прав, майор. Забудь мое заявление о переводе». «А, Дерек, вот так-то лучше. Я ухожу из полиции». «Ну нет, только не это. Слушай, ладно, пусть будет административный отдел, но на время. Потом вернешься в уголовку». Майор думал, что я через несколько недель заскучаю, передумаю и попрошусь обратно. Когда я выходил из кабинета, он спросил: «Ну как там Джесси?» «Не хочет никого видеть, майор». Джесси сидел дома и разбирал вещи Наташи. Раньше он и представить себе не мог, что проживет без нее хотя бы день. И теперь, оказавшись перед бездонной пустотой, не в силах ее заполнить, он то принимался выбрасывать все подряд, то, наоборот, собирал любые мелочи. Какая-то часть его «я» хотела поскорее перевернуть страницу, все выкинуть, все забыть. В такие минуты он лихорадочно швырял в коробки любые связанные с ней предметы и готовился вынести их на помойку. Но стоило на миг остановиться, присмотреться к какой-то вещичке, как все рушилось и наступал этап собирательства. Вот фотография, ручка без чернил, старая бумажка. Он брал предмет в руки и долго смотрел на него. Говорил себе, что все выбрасывать, наверное, незачем. Надо оставить что-то на память о счастливых годах. И откладывал вещичку на стол. Потом начинал вынимать из коробки все, что туда отправил. «Это ведь ты тоже не будешь выбрасывать», — разговаривал он сам с собой. «И это тоже? О нет, ты же не расстанешься с этой чашкой. Мы ее купили в Мома. Она же из нее пила чай». В итоге Джесси извлекал из коробок все. И гостиная, еще пару минут назад очищенная от всех вещей, превращалась в подобие музея Наташи. Бабушка с дедушкой, сидя на диване, глядели на него со слезами на глазах и бормотали про себя: «Какое говно!» В середине декабря Дарла вывезла все из маленькой России. Вывеску демонтировали и уничтожили. Мебель распродали, чтобы заплатить за оставшиеся месяцы аренды и немедленно от нее отказаться. Грузчики выносили последние стулья, которые купил какой-то ресторан. Дарла сидела на тротуаре, на холоде, и смотрела на них. Один из грузчиков вынес ей коробку. «Это мы нашли на кухне, в углу. Мы подумали, что вы, наверное, захотите взять это себе». Дарла заглянула в коробку. Там были Наташины записи, варианты меню, рецепты и прочие вещи, напоминавшие о том, какими они обе были. Еще там лежала фотография Джесси, Наташи, Дерека и ее самой. Она взяла снимок двумя пальцами и долго смотрела на него. «Фотографию я возьму», — сказала она грузчику. «Спасибо. Остальное можете выбросить». «Вы уверены?» «Да». Грузчик кивнул и направился к грузовику. Обессиленная Дарла разрыдалась. Надо было все забыть.